Утром Леня был в прекрасном настроении. Они с Пуи прогулялись и купили к завтраку в кондитерской на углу свежих круассанов и булочек с маком. Леня заварил отличный кофе, красиво сервировал стол и крикнул в глубину квартиры. «Лолка! Завтрак на столе!» Он прекрасно знал, что при слове «завтрак» его сонливая подруга продерет наконец свои хорошенькие глазки, сладко потянется и явится на кухню. Так и случилось. Леня был занят кофеваркой, так что не видел, что Лола вошла, печатая шаг, а не плелась нога за ногу, и халат на ней был туго затянут пояском, и глаза смотрели бессонной поволоки. «Леня!» — сказала она ему в спину глубоким звучным голосом. «Я должна с тобой серьезно поговорить». Несмотря на отличную реакцию, выработанную еще в цирковом училище, Ленина рука дрогнула, и несколько капель кофе пролились на блюдце. Однако он удержал чашку, перенес ее на стол и только тогда посмотрел на Лолу. Слегка нахмурил брови, увидев, что она в полной боевой готовности, и решил не расслабляться, мало ли что Лолке придет в голову, нужно быть начеку. Обычно ее такой серьезный тон не предвещал ничего хорошего. Молниеносно в уме Леня перебрал свои прегрешения. Он ничего не разбил, да Лолка не стала бы ругаться по такому мелкому поводу. Он не забыл заплатить за квартиру, в противном случае Лолка сразу обозвала бы его склеротиком, да и все на этом. Он не забыл купить зверям корма, причем взял именно то, что нужно, и еще витамины для кота прихватил. Утром, когда чистил зубы, аккуратно протер зеркало, чтобы Лола не ругалась, что он заплевывает его пастой. Даже не разбросал свою одежду, просто не успел с утра. Оставалось что-то более серьезное. Леня Маркиз был мужчиной любвеобильным, то есть его любили девушки и женщины постарше, а он всех одаривал вниманием и находил теплые слова. Его деловая партнерша Лола была этим очень недовольна. Несмотря на то, что, начиная работать вместе, компаньоны договорились не смешивать личное и служебное, Лола элементарно ревновала, хотя ни за что бы в этом не призналась даже себе. Маркиз прекрасно знал, как может ревнивая женщина испортить жизнь, особенно такая изобретательная и артистичная, как Лолка. И, конечно, скрывал свои похождения. Но что там какой-нибудь Шерлок Холмс по сравнению с Лолой, если она захочет вывести его маркиза на чистую воду? И рядом не стоял. Давно бы утопился от стыда в ванне на своей Бейкер-стрит. Лихорадочно перебирая в голове свои встречи за последние дни, Леня слегка подогрел сливки, налил их в красивый молочник и поставил перед Лолой, а сахарницу, наоборот, отодвинул, потому что Лола пила утренний кофе со сливками, но без сахара. «Пей, дорогая, а то остынет», — ласково сказал он, и, видя, что Лола даже не протянула руку к чашке, слегка запаниковал. «Неужели Лолка видела, как он посадил в машину ту симпатичную блондинку из парфюмерного магазина? Не может быть, это было совершенно в другом районе, очень далеко от дома. Или она могла видеть их в кафе с той рыжей пухленькой. С ней Леня познакомился в Сбербанке, она сказала, что работает консультантом, и так старательно объясняла ему, как войти в свой личный кабинет. А может быть, Лолка прочитала смс-ку, которую прислала ему Танечка. Как там было трогательно. Кажется, даже в стихах, что она любит, тоскует и ждет встречи. Только вот Леня в толк не возьмет, кто такая Танечка. Он, что называется, ни сном, ни духом, а от Лолки теперь попадет. Леня отхлебнул кофе и поморщился. Было невкусно. Но он не сразу понял, что забыл положить сахар. Не может быть, чтобы Лолка так разозлилась из-за Танечки. Она ведь не читает его смс-ок, говорит, что это унизительно. Да, говорить-то она говорит, но эти женщины вообще много чего говорят, верить им нельзя. «Леонид!» — теперь у Лолы в голосе звучал металл. «Ты слушаешь меня?» Лене стоило огромных усилий не вздрогнуть, и ответить рассеянно и благодушно: «Да, дорогая, конечно, слушаю, причем очень внимательно, впрочем, как всегда». Ни в коем случае нельзя показывать Лолке, что он боится. Тогда она вообще разорвет его на сотню кусочков, сотню маленьких маркизиков. «Леня, это очень, очень важно!» Она отодвинула его чашку. «Так что прекрати придуриваться и смотри мне в глаза!» Маркиз тут же обиделся на то, что его назвали придурком. «Вот интересно, что эта Лолка себе позволяет?» «Ох, не иначе, как пронюхала она про него что-то!» «Ну что такое?» — буркнул он недовольно. «Ну позавтракать спокойно не дадут!» В другое время Лола тотчас поняла бы, что ее компаньон врет, ведь она была прирожденной актрисой, так что прекрасно чувствовала фальшивую игру, ту, о которой великий режиссер Станиславский говорил «не верю», и мысли ее устремились бы в нужное русло, но сейчас Лола была озабочена другим, так что скверная игра компаньона осталась без внимания. «Леня!» Лола умоляюще сложила руки. «Ленечка, мы с тобой преступники!» «Да?» Маркиз очень обрадовался слову «мы». Стало быть, Лолка не станет ругать его за девиц. «Что ж, уже легче. И что же мы такого совершили противозаконного?» — с улыбкой спросил он. «Все. Все неправильно», — страстно заговорила Лола. «Вся наша жизнь. Это нечестно». «Ты хочешь сказать?» — Леня вытаращил глаза. «Ты хочешь сказать, что наш образ жизни перестал тебя устраивать?» «И что ты подразумеваешь под словом «честно»?» «Ты бросаешь нашу совместную работу, поступаешь в какой-то задрипанный театрик на крошечную зарплату, раздаешь свои шмотки бедным, а в эту квартиру пускаешь многодетную семью из даже не знаю откуда?» Тут Леня прервался, поскольку пересохло в горле, и залпом выпил полчашки кофе. Кофе был остывший и не сладкий, что не улучшило его настроение. «Сказала уже. Немедленно прекрати придуриваться!» Теперь Лола всерьез разозлилась. «Я говорю тебе, мы поступаем нечестно по отношению к Пуи!» «К Пуи?» Маркиз все-таки поперхнулся остатками кофе. «Слушай, при чем тут вообще Пуи?» Последнее предложение он прохрипел и сильно закашлялся, так что Лоле пришлось лупить его по спине. «Ох!» — Маркиз выпил предложенную подругой воду и слабо махнул рукой. «Умеешь ты, Лолка, испортить человеку завтрак?» «При чем тут твой завтрак? Я просто хотела поговорить с тобой о важном!» «И обед тоже!» «Ну не могу же я ждать, пока ты...» «Набьешь себе брюхо булочками!» «Не хами!» Маркиз полностью пришел в себя и смотрел строго. «Ей все на блюдечки поднесли, стол накрыли, только что в рот не положили, а она хамит!» Лола поняла, что она перегнула палку. С мужчинами, конечно, полезно проявлять строгость, прикрикнуть иногда, но не часто. А лучше всего действовать на них лаской. Таким образом, чередуя политику кнута и пряника, можно добиться многого. «Ну, Ленечка», — залепетала она, — «это вопрос жизни и смерти, понимаешь?» «Не понимаю ни черта», — подумал Маркиз, но на всякий случай промолчал, чтобы не сбивать Лолу с мысли, а то она до сути никогда не дойдет. Хотя он очень сомневался, есть ли в данный момент в голове у его подруги хоть одна здравая мысль. «Знаешь, я тут несколько ночей не спала, все думала», — начала Лола, проникновенно глядя в глаза компаньону, так что ехидный вопрос, отчего же тогда он уже неделю гуляет по утрам с Пуи, если у Лолы бессонница, застрял у него в горле. «И вот думала я, — продолжала Лола, — и решила, что мы преступно обращаемся с Пуи». На этот раз Леня был начеку и промолчал. «Леня, у Пуи проходит детородный возраст», — горячо продолжала Лола. «А это очень плохо». «Ты думаешь?» Леня соображал, на какой идее повернулась подруга на этот раз и чем это грозит лично ему, Лене Маркизу. Лола была натурой увлекающейся, это точно. Увлечения у нее были самые разные. И если, к примеру, вышивание крестиком или коллекционирование фарфоровых собачек – вещи вполне безобидные, то внеочередной ремонт квартиры Леня очень не одобрял. Да хоть бы и генеральная уборка, все равно стресс. «Это не просто плохо, это ужасно!» – подтвердила Лола. «Ты только представь, Пуи, такой умница, такой красавец, такой замечательный песик и не оставит после себя никакой памяти!» «Да он вроде не собирается помирать-то», – неуверенно проговорил Маркиз. «Типун тебе на язык!» – Лола замахала руками. «И вообще, я вовсе не об этом. У Пуи просто замечательный генофонд. Мы обязаны сделать так, чтобы его гены не пропали». «Да вроде бы у него есть дети. Помнишь, еще такая тетка противная, хозяйка, а собачка ничего себе, как ее?» «Пенелопа», — фыркнула Лола. «Да, конечно, были щенки, но это совершенно не то. Это полумеры. Нам нужна очень, ну просто очень породистая невеста». Маркиз понял, что его подруга осатанела от тщеславия и вошла в раж. А когда Лолка впадает в раж, ее не остановит даже курьерский поезд, мчащийся навстречу. Какое там остановить? Поезд сам с рельсов сойдет, чтобы устраниться с ее пути. Леня тяжело вздохнул и понял, что придется покориться. «Смотри, я уже нашла в интернете потрясающий вариант!» Лола поняла по его глазам, что одержала победу. Но тут, совершенно неожиданно, к Лене пришло спасение в виде телефонного звонка. Звонил тот телефон, который Леня использовал для связи с потенциальными заказчиками. Поскольку Маркиз, как уже говорилось, был широко известен в узких кругах, то постепенно он начал обрастать клиентурой. Оказалось, что существует довольно много людей, которым требуется ловкий, неболтливый человек для решения деликатных вопросов. Люди хотят, к примеру, вернуть украденное, не поднимая шума и не привлекая компетентные органы, избавиться от назойливого шантажиста, не прибегая к самым крутым мерам, устроить встречу с знаменитым человеком так, чтобы не пронюхали журналисты и так далее. Тут Леня Маркиз был совершенно незаменим. Заказы он брал избирательно, чтобы не ввязаться в явный криминал. Клиент мог обратиться к нему только по рекомендации. Было у Лени несколько надежных, приличных, хорошо проверенных людей, на которых мог сослаться клиент. В противном случае разговор короткий. Простите и прощайте. Телефон звонил недолго. Леня взмыл со стула, как межконтинентальная ракета, и побежал в комнату. Мужской, сильно расстроенный голос сослался на ювелира Миллера. Леня на это ответил, что он весь внимание. Иван Францевич Миллер был ювелиром старой школы. Жил уединенно, работал один, без помощников. Не было у него ни магазина, ни рекламы, его и так знали. Лене это знакомство досталось по наследству, опять-таки, от его учителя Аскольда. И он очень его ценил, поскольку Иван Францевич знал все про драгоценности и консультировал Леню с удовольствием. Он и сам к нему обращался, если возникали сложности, а также рекомендовал Маркиза своим знакомым и ни разу его не подвел. Старый ювелир прекрасно разбирался в людях. Леня повернул кресло, чтобы сесть за стол, поскольку предстоял деловой разговор, но оказалось, что в кресле отдыхает кот Аскольд. Он любил покрутиться на этом кресле, как на карусели. Маркиз снова повернул кресло, и кот благосклонно зажмурился. Тогда Леня оставил попытки сесть, уж больно много хлопот саживать кота, можно ненароком и когтистой лапой получить. «У меня проблема». Голос в трубке прерывался, как будто говоривший дышал с трудом от волнения или от расстройства. «Слушаю вас», — повторил Леня. «Дело в том, что... Слушайте, я не хотел бы по телефону. Вопрос весьма деликатный». «Понятно. Но дело срочное, очень срочное. Мы могли бы встретиться прямо сейчас, то есть через час или два. Ну, Леня нахмурил брови. Не в его правилах было лететь, сломя голову навстречу. Нужно держать марку. Клиент должен знать, что он классный и очень востребованный специалист, но по голосу можно было понять, что человек сильно на взводе, что у него действительно очень серьезная проблема. Впрочем, по пустякам Иван Францевич обращаться не стал бы. Опять же, очень удобный случай избавиться на время от Лолки с ее завиральными идеями. «Хорошо», — сказал Леня. «Если вам нужно, я готов отложить все дела. Ради Ивана Францевича». Условились встретиться через полтора часа в ресторане «Микрон», который находился на верхнем этаже крупного торгового центра. Леня предлагал что-то более дорогое, чтобы публики было мало, и никто не мешал спокойно поговорить, но клиент заявил, что будет чувствовать себя в безопасности только на людях. А в «Микроне» как раз во время ланча полно народу, потому что рядом множество контор и офисов. Маркиз мысленно пожал плечами и согласился. Лола бросила только один взгляд на появившегося из своей комнаты компаньона и сразу поняла, что сегодня ее дело не выгорит. «Дорогая», — Леня пытался скрыть в голосе нотки радости, но это ему плохо удавалось, — «у меня срочное дело, так что про Пуи поговорим в следующий раз». «Какое еще дело?» — спросила Лола без должного драйва в голосе. — Ты опять что-то замышляешь за моей спиной? На такое провокационное замечание Леня даже не счел нужным отвечать. Он дернул головой и ушел, не обернувшись. Оставшись одна, Лола со злостью откусила булочку, но она оказалась холодной и совершенно резиновой. Лола с отвращением посмотрела на жирные разводы от сливок в остывшей чашке кофе и вылила все в раковину, хотя сантехник дядя Коля умолял ее этого никогда не делать. Кофейная гуща, дескать, не растворяется, и через некоторое время, когда все засорится, к нему же прибегут. А он не волшебник и не Господь Бог, который, как известно, един в трех лицах, ко всем не успеет, не разорваться же. И еще много всяких слов в таком духе. Лола, надо сказать, не слишком слушала сантехникового бурчания. Оглядев неубранный стол, Лола тяжело вздохнула и осознала, что она давно не видела зверей. Это было странно, поскольку трое домашних любимцев норовили попасть под ноги, занять любимый стул, украсть тапочки или рассыпать что-нибудь по полу. А тут с утра все тихо, и даже на кухне не вертится, выпрашивая еду. Все объяснялось чрезвычайно просто. Утром Леня выгулил Пуи и, как хозяйственный старовер, сначала накормил кота и песика, а потом уже занялся собственным завтраком. Перешон спал в клетке, закрытый Лолиным платком, и Леня про него забыл. Поэтому сытый кот, как уже говорилось, крутился в кресле, а Пуи после прогулки спокойно спал у Лолы в кровати. Лола снова оглядела кухню, и ей в глаза бросилась закрытая платком клетка. «Перенька», — сказала она, срывая платок, — «про тебя все забыли, бедненький». «Дура!» — заорал голодный попугай. «Жрать давай!» Манеры у Перешона были плоховаты. Да тут еще голод не тетка, но Лола очень обиделась. «Ты еще тут будешь ругаться!» Она с размаху набросила на клетку платок. Попугай заорал что-то и вовсе уже несусветное, но его никто не слушал. Лола хлопнула дверью и ушла в ванную. Леня оставил машину на парковке возле торгового центра и поднялся на лифте на пятый этаж. Двери ресторана «Микрон» были гостеприимно распахнуты. Леня остановился на пороге и остолбенел. Ресторан явно не соответствовал своему скромному названию. Огромный зал был полон народу. Столики терялись вдалеке в необозримом пространстве, и все казались заняты посетителями. Были тут и солидные мужчины в строгих костюмах, и офисные девушки, и молодые люди в узких брючках, аккуратно подстриженные, и крашеные разноцветными перьями девицы с татуировками на щеке или на шее, и лохматые программеры со своими неизбежными ноутбуками, и полные озабоченные дамы, которые так и поглощали свои салаты, уткнувшись в бумаги. Все это общество жевало, стучало приборами, разговаривало и смеялось. Леня Маркиз был человеком бывалым, однако тут несколько растерялся. Количество народа и размеры ресторана его сильно впечатлили. Он взялся уже за телефон, намереваясь позвонить заказчику, потому что не представлял, как сможет его найти в этом бедламе, но тут кто-то тронул его за руку. Леня оглянулся и увидел симпатичную женщину в синем форменном костюме с бейджиком на кармашке. Женщина была не слишком молода, прилично за 40, чуть полновата, но это ее совершенно не портило. Еще украшали ее ямочки на щеках и серьезные лучистые глаза. На бейджике Леня прочитал «Светлана Игоревна, администратор». Он подумал, что женщине очень подходит это имя. «Вы Леонид?» — спросила женщина мелодичным приветливым голосом. «Ну да, это я». «Пойдемте со мной, вас ждут». «Меня Сеня, Семен Исаевич, попросил вас встретить». «А как вы меня узнали?» — не утерпел Леня. «А я всех своих посетителей в лицо знаю», — улыбнулась она. «Так что сразу определила, что вы человек новый». «Всех посетителей?» — Леня обвел глазами огромный зал. «Ну да. У нас люди постоянно приходят. Нравится им у нас». Светлана Игоревна кивнула мужчине в углу, который приветственно поднял в ответ стакан с водой, погладила по плечу мальчишку-хипстера, улыбнулась его спутнице и пошла по проходу, легко ступая. «Приятная женщина», — подумал Леня. «Вот хозяин ресторана, наверное, на нее не нахвалится». Они свернули в боковой проход и подошли к столику в уголке. Располагался он вроде бы и в общем зале, но сидящие за ним могли рассчитывать на некоторое уединение. Увидев Леню, мужчина за столиком вежливо привстал. Он был довольно высокий и очень худой, слегка лысоватый и бледный. В общем, выглядел неважно, несмотря на приличный костюм и хорошо подобранный к нему галстук. Леня заметил, каким заботливым взглядом посмотрела на мужчину Светлана Игоревна и понял, что галстук — ее рук дело. Мужчины пожали друг другу руки. «Что принести?» — спросила администратор. «Кофе». Тут Леня вспомнил, что из-за этой болтушки Лолки так и не успел позавтракать. Вот вечно ей надо испортить человеку аппетит. Не может подождать с разговорами. «Покушайте». Светлана Игоревна правильно оценила неуверенность в его голосе. «И тебе, Семен, надо поесть». «Ну ладно уж», — тяжко вздохнул Семен Исаевич. «Надо так надо». Она ласково взглянула ему в глаза и ушла. «Я вас слушаю», — Леня скосил глаза на часы, давая понять, что время пошло. «Зовут меня Семен Исаевич Коган. Я работаю директором ювелирного магазина «Фермуар». Он находится...» «Знаю», — оживился маркиз. «Бывал у вас и неоднократно хороший магазин». Семен Исаевич грустно улыбнулся и рассказал Лене обо всех событиях, случившихся в магазине буквально вчера. В процессе рассказа прибежал мальчишка-официант, путаясь в длинном фартуке, принес бутылку минеральной воды и две большие тарелки, на которых оказались отбивные из индейки с разнообразным овощным гарниром. И соус к индейке был какой-то незнакомый, но очень вкусный. Попробовав все это, Леня понял, отчего в ресторане всегда полно народу. «Кстати, раз уж мы отвлеклись на еду, отчего ресторан так называется? Микрон вроде бы не очень подходит». «Тут рядом научно-исследовательский институт раньше был. Как раз так назывался — Микрон. Директор наш, бывший, потом этот ресторан открыл. Свету вот администратором взял». Семен Исаевич тяжко вздохнул. «Меня тоже сюда звали, а я вот... Знаете, пока мы были инженерами, чем только не подрабатывали. Я вот пристрастился к ювелирному делу. По золоту, конечно, не работал. За это в то время тюрьма полагалась. А серебро, мельхиор, камешки поделочные, недорогие. И вот, когда появилась возможность с настоящими дорогими вещами дело иметь, я и решился. Работать, конечно, не стал, куда мне самоучки, но в настоящих камнях толк знаю. Вот и пошел драгоценностями торговать. Да, видно, не в добрый час. Семен Исаевич снова тяжело вздохнул. Чувствовал, что добром все это не кончится. Ждал неприятностей, но чтоб такое. Что теперь делать, ума не приложу. Вот Иван Францевич посоветовал к вам обратиться. «Слушайте, а что вы так переживаете?» — удивился маркиз. «Вы же все-таки наемный работник. Обратитесь к хозяину магазина, пускай он свой ресурс подключает. Вам ведь, я так понимаю, все равно $1 000 000 взять неоткуда». «В том-то и дело, что не могу я к нему обратиться. Ведь хозяин-то магазина», — Семен Исаевич опасливо оглянулся и прошептал имя на ухо маркизу. «Этот?» — изумился Леня. «Но он же вроде...» «Вот именно!» Семен Исаевич осторожно кивнул. «Не говорите так громко. Так что, сами понимаете, никакие компетентные органы не должны ничего знать. Хозяин-то на заметке ищут его. За магазином приглядывают. Я потому и встречу назначил здесь, у Светы, что только у нее в полной безопасности себя чувствую. У нее глаз алмаз. Она незнакомого человека сразу определит». «Надежная, значит, женщина». «Да, хоть тут мне повезло. Володарский же грозит шум поднять. Полиции пугает, налоговой, прокуратурой. Возможности у него есть, я знаю». «Наверное. А вот скажите, вас не насторожило, что он так быстро снизил цену?» «Серьги-то и правда стоят 5 000 000?» «Ну, серьги действительно были куплены за такую цену, но я думаю, что в свое время Володарского, как бы это сказать, немножко напарили. Но, в общем, серьги, несомненно, дорогие, старинные, с историей». Семен Исаевич подождал, пока официант уберет тарелки, и продолжил. «Разумеется, меня это насторожило. Как-то не пришлось его уламывать. Сразу сам назначил миллион. Я-то настроился на долгую торговлю». «Значит, ему деньги очень нужны. Решил хоть сколько-то выручить». «Кому сейчас деньги не нужны?» — уныло спросил Семен Исаевич. «Кризис!» Кофе принесла им сама Светлана Игоревна. Излишне говорить, что сварен он был отлично. «Что ж, думаю, я возьмусь за ваше дело», — сказал Леня, с удовольствием смакуя напиток. «Честно признаюсь, самому интересно. Опять же, если Иван Францевич за вас просит, он говорил вам, что я беру 10% от стоимости найденной вещи?» «Да, но это очень много». «Ну, учитывая, что серьги не ваши лично, что вы наемный работник, а с вашим хозяином мне не хотелось бы общаться, чтобы на меня не перешли его неприятности, думаю, мы договоримся о разумной цене. Это потом, по завершении работы. Буду очень признателен». «Значит, проедем сейчас в магазин. Я должен опросить персонал. Девчонку эту вашу, Агееву». «Да дура она полная. Жалею, что взял. Только и достоинств, что падежи при разговоре не путает и мужчинам-покупателям глазки не строит. Не представляете, как трудно нынче подобрать персонал. Самая большая проблема». Маркиз хотел было посоветовать, чтобы Семен Исаевич привлек к этому делу, к подбору персонала, Светлану Игоревну. У нее-то, судя по тому, что он видел, персонал был подобран отлично, но решил не вмешиваться ни в свое дело. Советы-то давать все умеют. Раньше вообще у нас страна советов была. Условились выйти поодиночке. Семен Исаевич сказал, что Света выведет его через служебный вход. Нечего ему в общем зале светиться. Леня мысленно пожал плечами и решил, что Коган знает, что делает. Светлана Игоревна улыбнулась ему на прощание, отчего на ее щеках заиграли славные ямочки. «Приятная женщина», — в который раз подумал Леня.